И секретарша, да, настоящая красотка, причем преисполненная достоинства и уверенности в себе, не чета некоторым иным, что я видел в обычном человеческом мире. Насколько могу судить, тут многое зависело от владения оккультными способностями. Мистики, пусть находящиеся не на высоких рангах, они одним лишь фактом принадлежности к обладающей особыми возможностями страти получали бонусом уверенность в собственных силах, чувство возвышенности над обычным миром и многое иное, в том числе в плане психологии. Вот и секретарь тут явно никому в голову не придет назвать секретутками. Назвавший он сильно рисковал. Психология мистиков и обычных людей, как я успел уже понять, они заметно отличаются. Никаких тебе новых эпох гуманизма, равенства и прочего либерализма, скатывающегося в откровенное безумие. По факту, учитывая куда как более длинную продолжительность жизни, если вообще невозможность бесконечно сохранять относительную молодость, начиная с определенного ранга, все не просто так. Тон тут явно задавали личности, сформировавшиеся в далекие времена и не собирающиеся менять себя в угоду каким-то там новым веяниям. Им и в прежнем состоянии было комфортно. Доброго дня, очаровательной леди, улыбаясь от всей души, приветствую эту действительно красивую женщину. Сразу скажу, у меня не назначено, но рекомендовали зайти именно к вам. И да, я здесь впервые, потому попрошу отнестись с пониманием, если по незнанию нарушаю или не совсем правильно соблюдаю полагающийся для уважающих себя мистиков этикет. Выслушав это несколько пространное вступление, блондинка, одетая в стиле ретро, то есть годов этак 40-х или чуть более поздних, одобрительно кивала. Дескать, все устраивает, никаких проблем. Лишь потом, когда я замолк, заговорила сама, предварительно, что уже стало привычным, послав импульс энергии в мой амулет. Николай Любомирский, мне приятно видеть такого учтивого юношу. Можно просто ник. Николай, это в паспорте, а по жизни иначе как ник вот уже не один год зовусь. Хорошо, ник, согласилась девушка, хотя возраст ее мог быть от около 20 до века с заметным плюсом. Это я уже успел понять и принять как данность. Не беспокойтесь насчет того, что вам не назначено. Недавно инициированные всегда приходят в произвольное время, и мы их охотно принимаем. Рассказываем о новом мире, о том, что не успел рассказать при первой встрече или встречах куратор, выдаем нужные книги и пособия, делаем многое, без чего преимущества нового жизненного пути могут оказаться не такими явными. Это наш долг. Улыбки, игра интонациями произносимых слов, язык тела, все это работало на прививание предельно хорошего впечатления для только что прибывших сюда. Умело, душевно, внушает искреннее уважение. Вдобавок лично для меня просто посмотреть на стильную и умеющую себя показать леди, настоящее удовольствие. Вынос мозга в пристойном смысле этого слова, или относительно пристойном, поскольку источаемая девушкой аура сексуальности, она наверняка ощущалась бы кем угодно, даже евнухом. А уж к этому малопочтенному и обделенному жизнью классу я однозначно отношения не имел. Кирилл Мефодьевич уже освободился и готов принять вас тебя, ник, очередная обворожительная улыбка и глубокий вдох, позволяющий догадываться, какого именно размера сокровища таятся под и так полупрозрачной блузкой. Когда твой с ним разговор закончится, тут будут ждать необходимые книги, нужные для всех и для тебя, как идущего по редкому пути развития. Моя благодарность. Значит, я пока не прощаюсь. Прощаться никогда не стоит. Я люблю вникать в то, как и чем живут юные мистики. Перспективные мистики. Стервочка. В том числе данной чертой и очаровательно. С небольшим усилием оторвав взгляд от эстетически прекрасной картины, подошел к двери местного начальства, постучал и, дождавшись пока дверь откроется сама, без малейших усилий с моей стороны, зашел в теперь уже действительно кабинет. Большой такой, просторный, обставленный еще более внушительно, нежели приемная. И сразу взгляд зацепился за человека, сидящего за столом в массивном таком кресле. От нако, большому человеку, большое кресло. Именно эта мысль превалировала над всеми остальными. Этот самый Кирилл Мефодьевич был реально огромен. Не жирен, а именно что огромен, гора мышц, облаченная в строгий костюм, но в лучшем случае начало века. В таком далеко не везде показаться можно, как по мне, но мистиков подобные вещи однозначно не колыхали. Может, просто забивали, может, глаза отводили. Вероятно, просто набрасывали поверх истинного облачения иллюзию. Все варианты реальны, как по мне. Ай, ладно, мелочи бытия, к тому же никак меня не касающиеся. Вот поприветствовать почтенного мистика, это да, нужно. Слова сплетаются во фразы, но именно что приличествующие конкретной ситуации. Тут не очаровательная леди в приемной, а этакий не атлет даже, целый богатырь, будто сошедший в наш мир из сборника древнерусских былин. «Присаживайтесь, Николай», — указал мне на предназначенное для гостей кресло начальник отдела по консультациям новоинициированных. Докладывал Денис Александрович, куратор ваш, ДАС, про боевитость, убитую тварь за дверью, готовность и яркое желание совершенствоваться. Про характерец тоже упомянулись, что с вами, таким инициативным, делать прикажете. Понять и учить, Кирилл Мефодьевич, обещаю, приложу все усилия, чтобы догнать и перегнать, как говорил один не очень разумный человек по неразумному поводу, но случайно подобрав неплохие слова, и очень хочется не терять времени зря. Денис Александрович говорил мне про то, что я могу выполнять определенного рода задания, за которые будут выдаваться бонусы, используемые в качестве валюты, той самой, на которую можно будет купить средства, помогающие дальнейшему развитию. Я действительно испытываю самые искренние намерения стать как можно скорее калитом, а потом и начать путь к становлению полноценным адептом. Похвальное стремление, неофит. Хранители всегда поддерживают стремление неофитов становиться сильнее, дабы защищать наш мир. Он слишком хрупкий для тех, кто появляется из дверей. Пошла очередная стадия психологической обработки, которую волей-неволей придется не просто слушать, скучая, но вникать, уточнять моменты в одних случаях и соглашаться в необходимых местах. Театр одного актера, урок прикладного лицемерия. Зато я, наконец, узнал, где именно нахожусь. Данное место именовалось основным административным центром Ордена Хранителей в Сталинградской области. Назначение – управление местными делами Ордена, контроль за территорией, выявление и при необходимости решение различных проблем. Методами, естественно, дипломатическими, не очень и очень недипломатическими. Последнее высказывание Кириллу Мефодьевичу Обнарскому не принадлежало. Это уже я сам, ХМ, додумал, основываясь на уже известном мне о хранителях. Бла-бла-бла. Талантливый поток агитации, спору нет, но не мне, получившему нехилый иммунитет от промывания, а то и откровенного засирания мозгов. Школа жизни, уроки отца, стремительное взросление 2 года тому назад. Сумма факторов, в итоге давшая нынешнюю мою личность, весьма устойчивую ко всякого рода психологическим манипуляциям. О, вот это действительно интересно, причем как раз по волнующей меня теме. То самое образование, полагающееся недавно инициировавшимся мистикам, замеченным наблюдателями ордена. Оно, что более чем логично, маскировалось под университет, небольшой и пафосный, в который бы валили тысячи абитуриентов, а нет. Однако и не мелкое задрипанное нечто, не пользующееся никаким уважением, подобное никак не отвечало заявленным орденом целям о заботе касаемо общего состояния новоинициированных, как они выкрутились, изящно и со стилем. Как оказалось, орден распространялся чуть ли не по всему миру. До какой степени было это распространение, неофитам подобного точно знать не положено, если они не из древних семей. В последних это, я полагаю, чуть ли не за столом обеденным обсуждают как нечто совершенно обыденное. В любом случае, раскинувшаяся по многим странам и не только на европейском континенте структура имела солидные возможности. Вот и выкрутилась, создав не только в Сталинграде, но и в десятке ключевых городов страны филиалы Европейского университета межгосударственных отношений. Идеальная крыша, прекрасная маскировка центров знаний под патронажем ордена, где они, как я понимаю, ковали себе пополнение из числа отпрысков древних и не очень семей, а также новоинициированных в результате случайностей того или иного рода. Позиционирование филиалов как действительно элитарного заведения для немногих избранных, но именно что за таланты, а не благодаря разного рода политическим связям и толщине кошелька, присутствовало во всей красе. Ведь мистики из древних и не слишком семей, как правило, не были на виду и не собирались светиться на экранах телевизоров, в прессе и вообще быть на слуху широких и не очень народных масс. Иные интересы, иная плоскость бытия. С новоинициированными практически та же картина, ведь они могли появиться из разных семей, очень разных, что до возможности подзаработать, равно как и потратить уже полученные пункты рейтинга, эту условную валюту организации, предназначенная для неофитов и их, уж точно что касалось случайно инициировавшихся, скромных возможностей место находилось как раз в центре знаний, а точнее при нем. Тут же, на Суворова 9 и в других ключевых объектах ордена на территории города, был совсем иной порядок цен. Дескать, вот дорастете сперва до нижней планки околита, малость заматереете, вот тогда и замахивайтесь на более серьезные приобретения, а пока не по сеньке шапка. Понял, принял. Кстати, никаких попыток надуться, аки дирижапель, по сему поводу. Разумно ведь, пусть и несколько цинично. Вопросы про двери, за двери, ключи и ключников, прочее подобное, Обнарский отмахнулся, пробурчав, что основы есть в тех книгах, которые мне выдаст Любочка, когда со мной разговаривать закончишь. Любочка, это явно та самая прекрасная блонди-секретарша со взглядом матерой, многое в жизни повидавшей хищницы. И повидала она однозначно не многообразие МПХ, то бишь мужских половых ХВ, этого, впрочем, исключать также не стоило, но отнюдь не как основу горизонта видения, а более опасные и рискованные ситуации. Глаза тех, кто не просто убивал, а привык это делать, их узнаешь сразу. Я такие видел как в зеркале, так и у самого близкого человека, своего отца. Жизнь у него тоже была интересная. По сути, оставалось последнее из того, что меня реально интересовало. Вот оно и облеклось в озвученный мной вопрос. 1 августа, оно столь далеко, ведь сейчас и лето наступить не успело. Май на дворе, а время, его не хочется терять. Вот во многих университетах есть разные подготовительные курсы. Про подготавливающих абитуриентов-репетиторов и вовсе говорить не приходится. У вас нечто подобное имеется? Хочешь получить все доступное? Неофит, с Обнарским произошла вовсе не разительная перемена. Просто он чуть изменил положение в кресле, посмотрел малость по-иному. Для понимающего человека достаточно. У нас есть многое. 2. Поднял руку с двумя распрямленными пальцами. Варианта. 1. Доступный для всех новоинициированных. Там объясняют начало. Чтобы попавшие в наш мир со стороны приходили не изумленными простофилями, а будучи подготовленными. Немного, чтобы не казаться крестьянином из глухой деревни без дорог и с отхожим местом во дворе, оказавшимся посреди мегаполиса, предположил я, когда Кирилл Мефодьевич не то что замялся, скорее нарочито подвесил паузу в своем высказывании. Грубо, я хотел сказать значительно мягче. Так очень уж не хочется соответствовать мной же сказанному, пожимаю плечами. Дескать, это я сказал, отнюдь не вы. Зато чему соответствовать хочется, так это уровню новоинициированных из семей потомственных мистиков. Понимаю, полностью не выйдет, но определенную часть наверстать за оставшееся время планы имеются. Здоровая наглость, смешанная с уважением и соблюдением этикета, и продемонстрированная решительность добиваться желаемого. Не сейчас, чисто на словах, а раньше, как до знакомства с представителем ордена хранителей, так и в его присутствии. Уверен практически на 100%, Денис Ухтомский предоставил всю информацию господину Обнарскому. Она однозначно либо в одной из папочек в шкафу лежит, либо в папке же, но в электронном виде, на компьютере. Следовательно, остается второй вариант. Николай отреагировал, наконец, Кирилл Мефодьевич. Некоторые инициированные из кланов и отдельных родов тоже отправляют своих отпрысков подготовиться перед началом обучения в нашем ордене. Не старших наследников, а боковую ветвь или вассалов. Но это будет сложнее и дороже. Без оплаты обойтись не получится, но перспективным ученикам орден готов предоставить кредит под щадящие проценты. Рад это слышать, слегка склоняю голову в знак признательности. Но тут же корректирую, вернее, пытаюсь это сделать, в свою пользу. Кое-что у меня есть, первичный небольшой бонус, доля от убитой мной твари из подвала торгового центра, и намерение брать разного рода задания по уничтожению тех существ, которые мне под силу уже сейчас и будут под силу в самом скором времени. Нелюбовь к кредитам, молодой человек, берешь чужое и на время, отдаешь свое и навсегда, больше своего, нежели взял чужого. Простейшая арифметика, не особо тщательно скрываемая усмешка. Типа того, что видел он сусликов и покрупнее, и поамбициознее. Охотно верю, что видел. Только вот я действительно готов из кожи вон вывернуться, но не быть никому ничего должным. Принцип жизни, так исторически сложилось. Вот пусть оно и остается без каких-либо принципиальных изменений. Вообще, влезать в долги к тем, кто вызывает определенные, и вполне обоснованные, кстати, подозрения. Спасибо, невкусно, жрите сами. Можете даже подавиться, рыдать не буду. Придется много заданий выполнить, молодой человек, амбиции и гордость. Многие из начинающих путь к вершине такими были. Помню, одни дошли, другие отказались. Большая часть вовсе сгинула в задверье и по норам тварей простых и логовых разумных. Опасной дорогой пойти хотите, но ведь разрешенной, запрета нет, согласился Обнорский. Все равно рекомендую посещать и некоторые подготовительные уроки на общих основаниях. Познакомитесь заранее не только с ровесниками из кланов и родов, но и с такими, как вы. Есть ровесники, есть более взрослые. Инициация в разное время может произойти. Молодые мистики годами иногда не такие молодые. Ах, что я, старик, вам говорю, махнул он рукой. Сами узрите скоро. И хорошее, и плохое. Простое со сложным. Только без впечатления остаться не удастся. Они любому, кто к за дверью прикоснулся, обеспечены. Как тогда еще казначейские билеты золотом. По сути, на этом разговор и закончился. Я получил адрес маскирующегося под филиал импортного университета Центра знаний, равно как и подтверждение, что именно там находились и база заданий для выбора мистиками разных уровней развития, от свежеобразовавшегося неофита, до куда более матерых, и своего рода магазин, также мне необходимый. Только вот получится ли в нем затариться в ближайшее время, а если получится, то чем именно, вопрос дискуссионный. Та самая плата, долбись она конем. Возможность вляпаться в кредит я в принципе не рассматриваю, а тут еще и откровенно неоднозначный орден. Чур меня. Попрощавшись, покидаю кабинет Обнорского, вновь оказываясь в приемной, где мне обворожительно улыбается секретарша, и глазками так в сторону нехилой стопки книг, которые, как я понял, крайне рекомендуется изучить для скорейшего врастания в мир мистики. Уж поверь, прекрасная леди, это я со всем удовольствием и не откладывая на потом, только тебя поблагодарю, словами, исключительно словами. Про этикет нового для себя мира я пока не знаю практически ничего, пользуюсь уже известными правилами, просто с притяжением ко времени 20-летней давности, учитывая своеобразную местную консервативность. Она, кстати, ни разу не раздражает, скорее наоборот, притягивает. Ай, не о том речь. Девушка, о которой мне были известны лишь должность и имя, да и то последнее не от нее самой, а из мимолетного упоминания ее начальством, явно стремясь еще больше облегчить жизнь начинающему мистику, предложила еще и такси вызвать, чтоб меня со всей полученной литературой аккурат к дому доставить. Более того, повинуясь небрежному жесту, поток ветра раскрыл дверь одного из шкафов, подхватил одну из находящихся внутри спортивных сумок и, протащив по воздуху, уронил ту прямо к моим ногам. Дескать, пользуйся, Ник, не в руках же тебе выданное печатное слово тащить. Сервис, однако, без всякой иронии говорю, причем не абы какой, а наглядно демонстрирующий, насколько магия может быть использована в целях не боевых, а просто в быту. Только вот всякое ли, мой тлен, насчет него даже сложно представить, как его в мирных целях приспособить, или же, завидно немного, использовать, как я вижу, стихию воздуха для обыденных дел. С моим путем развития, как я понимаю, куда как сложнее. Боевые и защитные аспекты, это да, а с другими куда как печальнее. Про бенефицистику и целительство так сразу отворот-поворот дали. Сам механизм сходу уведомил. Понимающая улыбка и довольно быстрый ответ. Не на отвали, не чисто формальный, а развернутый. Хочется надеяться, что отражающий пусть небольшую, но симпатию умудренной жизнью дамы к только-только начинающему свое становление юноше. Алхимия, руны, ритуалы. Это дает возможность создавать амулеты, зелья, прикреплять к себе материальных и энергетических помощников. Еще есть простейшее мистическое воздействие, известное даже простым людям, смотрящим фильмы и читающим книги. Телекинез. Азы этого можно освоить, даже если механизм сам не высветит из множества спящих вариантов их названия. А когда откроешь, изучая это на практике, останется лишь закрепить полученные знания тренировкой навыка. Это сложно, но доступно. Значит, я задал правильный вопрос не только прекрасной, но и очень умной леди, склоняю на пару секунд голову в знак признательности, после чего продолжаю не наглеть, конечно, но аккуратно так намекать на желательность консультации. У меня как раз не самая типичная ситуация, если чутье не обманывает. В общих умениях есть то, чему место как в навыках, так и в знаниях, но они туда пока что не переместились, а как именно задействовать этот переход, я не имею ни малейшего представления. Самостоятельное изучение, Хитро сверкнула глазами девушка. Такое редко, но случается. Или нередко, если знания получались без помощи механизма до полной инициации. У тебя этот случай, Ник, он самый, вздыхаю, разводя руками. С самого начала стремился узнать хоть что-то и тем самым повысить свои возможности в будущем. Правильно делал, милый мальчик, аж заворковала красотка. Силы бывает только очень мало, недостаточно или пока сойдет, но хочется большего. Ты на первой стадии, пока. А сумеешь ли дойти до второй, очень хочется и до третьей. Очередная улыбка, чуточку измененная в сторону еще большего эротизма поза. И слова, увидим. Перевод изученного из общих умений в знания и навыки происходит или с помощью длительных медитаций, или коротких, но подстегнутых зельями, иногда ритуалами. Информация о медитациях, дойдя до ранга Акалита, их получают почти все мистики. Возможность открыть при помощи механизма, уточнила красавица. Если продолжишь развиваться, убивая существ изнанки, пройдешь расстояние от неофита до Акалита быстро. Подумай сам, нужно ли пытаться освоить медитацию самостоятельно. Это длительный процесс. На нем есть свои подводные камни, бурные течения и водовороты, не опасные для жизни, но мешающие юному пловцу. Иногда единица навыков дешевле, когда дорога в самом своем начале. А зелья с ритуалами – дороги для пришедшего в наш мир со стороны. Если ты отказываешься от кредита, предоставляемого орденом для подготовки к учебе, одалживаться на дорогие зелья или мастера ритуалов тоже не станешь. И взгляд в сторону кабинета начальства. ХМ, слушает с его ведома или просто по исконно женскому любопытству, выяснять не собираюсь, но однозначно уверена в том, что это ничем не грозит. В первом случае понятно почему, во втором же возможны варианты. Любопытная дамочка, вновь искренняя благодарность, прелестная, любовь, да, любава, так правильнее, поправила меня ни разу не простая по сути своей секретарша. Навещай наш отдел, Ник, одного посещения мало для того, чтобы взять все, что тут готовы дать. Не все узнается в книгах, от куратора или даже в самом центре знаний. Непременно воспользуюсь столь щедрым и приятным предложением. Намеренно нескрываемый заинтересованный взгляд служит дополнением к словам, значимым таким дополнением, поскольку направлен на особо выдающееся достоинство красотки, равно как и на фигуру в целом. Дескать, юный неофит впечатлен, поражен в самое сердце и изволит пребывать в мечтах с определенным уклоном. Но все в рамках приличия, поскольку слова предельно соответствуют нормам вежливого общения с дамой, да и в целом впечатление старался создавать соответствующее. А взгляд тоже ложился в общую картину и был оценен. Этого Любава даже скрывать не пыталась. Молодость – это прекрасная и быстро проходящая пора. Радуйся ей, Ник, второй раз повторить не получится. Порой так интересно. Может и расскажу, что бывает интересным, потом, по прошествии юности и приобретении другого, приходящего ей на смену. Легкий естественный флирт дамы далеко постбальзаковского возраста, хоть и выглядящий как едва перевалившая лет за 20 прелестница, с действительно только начинающим оперяться вчерашним подростком. Естественный такой, просто потому, что может и что это ей нравится. Образ жизни, образ мыслей. Меж тем, собрав выданную литературу в предоставленную, попросту говоря, подаренную, спортивную сумку, я был готов покинуть сперва кабинет, а потом и здание в целом. По факту, первый визит прошел просто замечательно или даже замечтательно. Получить ответы на некоторые беспокоящие меня вопросы, немалое количество книг для изучения дома, а вдобавок, ну да, полезные знакомства на то и полезные, что порой ценится куда больше ответов на сиюминутные вопросы. Тут еще сочетание полезного с откровенно приятным эстетическим видом знакомства. Разумеется, пока эстетическим, ведь как дальше, спустя определенный промежуток времени, карты сложатся, то разве что высшим силам и действительно могучим мистикам, умеющим просматривать примерные варианты будущего, ведомо. Глава 9. Глава 9. Дом, милый дом. Приятно возвращаться в уютное и как следует обжитое место, особенно после избытка впечатлений, а их у меня в последние дни заметно больше обычного, и без того нехилого, уровня. Такси, поданное как раз ко входу, на сей раз главному, предназначенному как для людей простых, так и для настоящих хозяев всего места, домчало быстро и с комфортом. Про такую мелочь, как деньги, говорить и вовсе не приходилось. Более того, водитель даже порывался сумку с книгами мне до двери донести. Пришлось вежливо осадить, сказав, что предпочту сам донести ценные лично для меня вещи. Ну а дальше, матери дома в это время не оказалось. Наверняка либо по гостям отправилась, либо, что более вероятно, совершать променад с чередованием кафе и магазинов. Счастливого отдыха, право слово. Зато должен был в самом скором времени вернуться из своей командировки отец, а это являлось для меня очень и очень важным сразу в нескольких смыслах. Во-первых, просто очень сильно соскучился, перенося даже короткие расставания неболезненно, неудачное слово, скорее тяжело. Та самая связь, как я теперь уже догадываюсь, не только на эмоциональном, но и на энергетическом уровне. Даже интересно, проявляется ли на самая связь еще и в видимом спектре. Раньше подобной возможности не наблюдалось, зато теперь, при полной инициации, могло быть совсем иначе. Во-вторых, все гораздо сложнее и мрачнее. Я прекрасно помнил слова хранителей о том, что родных новоинициированных случайным образом мистиков держат вне осознания того, как изменились и продолжают меняться их теперь одаренные иными возможностями близкие. Ментальное воздействие, однако, пока я ничего не мог с этим поделать, помимо одного, наблюдать за этими самыми ментальными изменениями, если моих скудных знаний на это вообще хватит, ну и в меру сил искать возможности изменить данное ни разу не устраивающее положение вещей. Почему не устраивающее? Причин масса, но основное, фактическое покушение, явное и откровенно унизительное, на мою волю. Меня по факту прогибали под чужие хотелки, мотивируя это откровенной лажей в моей личной системе координат. Поскольку долбанутым и убогим на голову я не являлся, следовало ждать, совершенствоваться и подбирать подходящий момент для понятно чего. Он, момент, настанет, я даже не сомневался, не мог не настать, если присутствовала готовность вырывать из изменившегося мира все новые знания, силы, возможности. Не прошло ведь и нескольких дней, а я не просто неофит, а уже пятого уровня, с имеющимися перспективами роста и сумевший выбить для развития себя любимого лучшие в сложившемся раскладе возможности. Кстати, о них. Книги в спортивной сумке, которые сейчас одна за другой перемещаются на полку, тесня обычную оккультную литературу, как оказалось, ценности теперь особой не имеющую. Увы и ах, но сравнивать легчайшие эхо чьих-то слов, многократно отраженные и утратившие почти все действительно осмысленное, с полноценной лекцией профессора университета, вещающего на аудиторию хорошо поставленным и лишенным дефектов голосом. Ага, я о том же, сравнивать тут однозначно не стоило. Крутящаяся вокруг ног леди, накормленная, это я сразу проверил, равно как получившая свою долю поглаживаний и почесываний. Просто сиамке желалось побольше времени провести с двуногим другом, помыркать о своем, о котиковском, что воспринималось мной более чем хорошо. Нет, реально, иначе я не говорил бы как с ней, так и прилепившимся к оконному стеклу призраком, с интересом наблюдающим за моим занятием. Вот такие дела творятся, пушистые вы мои. Книг много, книги разные, но неизменно и полезные. Механизм, предпосылки его появления и возрождения оккультных искусств, изнанка, историческая справка и краткий бестиарий появляющихся из нее и остающихся внутри созданий, двери, ключи и ключники, ранги развития, от неофита к бесконечности, развитие механизма для чайников, знания, навыки и грани дара, компиляция основных путей развития, неофиту и акалиту, наконец, тлен, опасности и преимущества, книга, которая аккурат относилась к доставшемуся мне основному пути развития, тоненькая такая, не в пример прочим, чуть ли не прямо намекающая, что там не стоит искать особенных откровений, только все равно прочту и ее, и остальные, стремясь узнать как можно больше и в кратчайший период времени. Сверх того, отнюдь не собираюсь откладывать свое знакомство с центром знаний, организованным хранителями и спрятавшимся под вывеской одного из филиалов Международного университета, того самого, в котором, чую, я буду, ХМ, состоять и вполне официальным образом, получая основное высшее образование, М, маскировка, которой мистики явно не пренебрегают по покамест непонятным мне причинам. Вот реально непонятным, поскольку могли бы совершенно явно и открыто брать власть в мире в свои руки. Почему этого не происходит? Будем узнавать первым делом из доставшихся мне сейчас книг. Не окажется нужной инфы там, поищу в других, из библиотеки того же центра знаний, да и вновь в отдел консультаций новоинициированных зайти не поленюсь. И заради новых сведений, и для развития покамест мимолетного знакомства с одной запомнившейся особой по имени Любава. с какой книги начать? Пожалуй, с той, в которой говорится о механизме, описывающей предпосылки его появления здесь и то, что изменилось в результате данного события. Читаю я быстро, даже если делаю это в предельно внимательном варианте, не упуская ни единого слова и стремясь утрамбовать в голову всю полученную инфу так, чтоб та и не подумала вылететь из своего нового места обитания, завалиться на диван, попутно сгробастав леди, призрака ловить малополезно, Юрки, да и вообще чаще всего сам приходит, не забыть поставить на столик рядом бутылку колы и пакет чипсов. Ну, начали. Хорошо, время летит, быстро. Равно как и переворачиваемые одна за другой страницы первой по-настоящему серьезной и отвечающей нынешнему положению вещей оккультной книги. Именно это исключительно теоретическое, зато проясняющее основные вопросы, которые я не стал задавать ни Денису Ухтомскому, ни Обнарскому, ни даже его очаровательной секретарше. Рассчитывал, что узнаю и так, верно рассчитал. Вот они, те самые ответы, что логично, полагающиеся каждому неофиту, сумевшему тем или иным образом инициироваться, приобщившись к мистической части бытия, на порядке расширив свое восприятие мира вокруг. Раньше слова мистика и оккультизм не были особенно в ходу. Магия, чудеса, волшебство, чародейство – эти с давних пор используемые названия тогда были чем-то абсолютно естественным, нормальным. И разнокалиберные маги, как их ни называй, они не то что толпились у всех на виду, скорее просто не считали нужным скрываться. Нет, ну а с чего вдруг скрываться тем, кто мог без какого-либо труда спалить до угольков или разорвать воздушными потоками на куски любого, кто попробовал сказать о магах либо магии что-либо нелестное? Верно, скрываться было совершенно незачем. Если кто из магов и отдалялся от человеческого общества, так исключительно по собственной воле, устав от шума толпы или просто решив уединиться заради достижения своих личных целей. В общем, ничего экстраординарного, подобное можно было как самостоятельно предположить, так и опираясь на различные художественные книги фэнтезийного жанра. Так было весьма длительное время, после чего начались, назовем это кардинальными переменами, да, знания о том, что мир не один, они имелись в избытке. Только до определенной поры визиты в наш мир из других были эпизодическими, доступными лишь действительно могучим магам либо пребывающим по чистой случайности, будучи подхваченными силами тех или иных магических катаклизмов. Соответственно, и из нашего мира в миры иные попадали таким же манером. Катаклизм – настоящая магическая буря, прошедшая по всем континентам, почти неощутимая для простых людей, но отозвавшаяся в душе каждого, кто хоть самую малость был причастен к делам волшебным. И первые возникшие двери, из которых почти сразу полезли всякие и всякое, оно бы и ничего, но намерения у первой волны визитеров были самые что ни на есть примитивно-агрессивные: сожрать, растерзать, пленить с целью принесения в жертву либо пленения душ, ну и все в подобном ключе. Плюс полностью разумных созданий там в принципе не водилось, исключительно неразумные твари и твари полуразумные, явно управляемые некими могущественными, но скрывающимися до коры кукловодами. Дать отпор, само собой разумеется, причем попытавшись в первое время справиться малыми группами, отрядами жрецов-магов или же объединениями магических гильдий. Получилось так себе. Защитников мира банально заваливали мясом, если не уничтожая, то заставляя отступать, давая пришельцам создавать некие плацдармы, опираясь на которые можно было закрепиться и, как оказалось, ожидать прибытия настоящих хозяев, плюс возможности по использованию дверей, когда, временно отступив, атакующий отряд из нескольких полуразумных и большого количества безмозглых созданий спустя совсем недолгое время оказывался совсем в другом месте. Знание о прокладываемых системой из дверей тропок, неумение земных магов сходу и правильно воспользоваться магией нового и чужеродного типа. Ничего удивительного, что положение становилось все более серьезным. До такой степени серьезным, что эхо от противостояния магов местных и пришлых и до нашего времени докатилось, пускай и в форме полузабытых легенд. Из самых масштабных – уход под воду Атлантиды, исчезновение не материков, как оказалось, а просто очень крупных, от четверти до примерно половины Австралии, островов, таких как Пацифида, Арктида и Лемурия, обрушение истинных пирамид и башен наподобие Вавилонской, которая была отнюдь не в единственном числе. Излишним будет упомянуть, что как пирамиды, так и башни служили в прикладных целях не отдельным магам, а их организациям. Места для проведения особенно сложных ритуалов, обучения неофитов, концентраторы потрясающих воображений и запасов магической энергии. Опять же, на подобном фоне разного рода потопы, извержения вулканов ни разу не естественной природы, они, право слова, терялись. Первый этап вторжения в мир, кажущийся наиболее опасным, масштабнейшим по последствиям, но вместе с тем, стоило учитывать, что звездой накрылась лишь Атлантида с ее населением и большей частью магов. Уцелели лишь немногие, сумевшие выжить посреди буйства стихий, после чего эвакуировавшиеся до ближайшей твердой земли. Что до обитающих в Арктиде гиперборейцев, лемурийцев с одноименной земли и населяющих Пацифиду представителей немалого числа народов и рас, эти по факту числом особенно и не убавились. Просто выбрали по итогу первого раунда противостояния с пришлыми из-за дверя несколько иную тактику. Не очень удавалось именно что защититься, так поищем обходные пути, используя саму суть дверей, ключей к ним и обрывки знаний пришельцев для создания чего-то действительно мощного и величественного. Нашли, переместив не только себя, но и родные земли из нашего мира в иные, оставив после себя лишь память на долгое такое время, а еще собственно знание о том, как подбирать к дверям отмычки, ключи, и умеющие это делать стали называться ключниками. В самом начале ключниками первого замка, затем второго и так до возможности не только проходить самому в самые разные двери, но и перемещать с собой не группы спутников, а чуть ли не города и страны. Прочитав, наконец, столь нужное и важное для меня, я невольно прервался. Серьезно, мощно. Поневоле захватывало дух от того уровня владения мистическими силами в далеком прошлом. Проклятие, да эта книга, написанная довольно сухим, энциклопедическим языком, лично мной воспринималась как увлекательнейшее и предельно полезное творение, которое следовало не пролистать и забыть, а чуть ли не наизусть выучить. Вот кто такие ключники. Получается, без этого ни статуса, а особой грани мистического дара в двери самостоятельно просто не войти и не выйти. У меня такой дар есть, пускай сейчас на самой начальной стадии. В двери, пока мест самые простые, заходить могу. Могу, но прежде чем это делать, нужно как следует все изучить, подготовиться. Иначе сожрут, не побрезгуют. Отлично, возвращаемся к изучению научно-исторического труда. Вот она, история настоящая, а не перековерканная до неузнаваемости и по непонятным причинам считающаяся единственно верной и абсолютно непокобили непоколебимой. Итак, исчезновение или уничтожение части материков-островов, природно-магические катаклизмы в местах других, и что после этого, а после некое условное равновесие, когда из многочисленных дверей лезли всякие и всякое, теперь уже под прямым управлением кукловодов и с их непосредственным нахождением и по эту сторону, союзы с некоторыми из них со стороны части земных чародеев и жрецов, бескомпромиссная вражда в других случаях, грызня одних стихийно образующихся организаций против других. В общем, все как всегда, особенно когда стало совершенно понятно, наш мир для появившихся из дверей не есть нечто особенное, он всего лишь один из множества ему подобных, и нет среди прибывших сюда никакого единства, исключительно собственные интересы, интересы авантюристов, прибывших за разного рода добычей рейд-группы различных искателей нового и порой весьма странного, неустойчивое равновесие, продлившееся, однако, довольно долгое время резкий взлет местных и иномировых мистиков, ставших для многих простых людей полноценными такими божествами. Осознание другими, что предела развитию и впрямь нет, нужно лишь как следует постараться, дабы получить шанс стать уже не просто чародеем, а ступить на новую, воистину божественную ступень. Специфические условия, они поневоле обставлялись подобающим образом. Двери, не все, а из числа действительно значимых, становились крайне важными объектами, брались под охрану новыми богами, магическими гильдиями или отдельными чародеями с достаточным уровнем силы. Смысл – контроль перехода в иные миры, контроль особенно ценных мистических ресурсов, которые нужны были для ритуалов, алхимии и прочего. Сложно было найти храм или крепость, внутри которой не находилась дверь из числа нерядовых, ведущая в важный мир или цепочку доменов с ценным содержимым. Многополярный мир, как порой выражаются современные политики, и не замкнутая система, а постоянно меняющаяся из-за появления извне новых игроков, действующих самостоятельно либо примыкающих к какому-то из уже активно функционирующих полюсов сил. Хорошая система как раз в силу своей изменчивости, отсутствия возможности закостенеть, утратить большую часть интереса для дальнейшего развития, и довольно своеобразная, учитывая своего рода близость богов к людям. постоянное их появление, возникновение полу, четверть и прочих богов, пользующиеся божественными силами, а на деле той же самой магией, жрецы всех мастей и рангов, обычные чародеи, от банальных деревенских знахарей и травников до более чем могущественных созданий, способных движением руки вызвать хоть потоп, хоть извержение вулкана. Почему все это было? Да довольно резко сплыло. Жадность и неискоренимое желание некоторых мистиков на чужом горбу во власть въехать. Власть особую, над целым миром, которую ни с кем делить не придется. Думать гадать явно не стоило. Все известно, кто и по какому поводу вознамерился объявить себя единственным и неповторимым, а остальных лишь демонами, неуместными в созданном единым Творцом мире. Свежо предание, только теперь оно представало в несколько ином виде. Обычная борьба за власть, стремление остаться по факту единственным выгодоприобретателем, опираясь, помимо сил собственных, исключительно на клевретов, но никак не на союзников. И понеслось. В книге все это было изложено кратко, без подробностей, но и изложенного более чем хватало. Упомянутая сущность, нездешний уроженец, что характерно, сумела опереться на некие знания, артефакты, наемников и даже покровителей, после чего начался второй этап. По ожесточению он даже превосходил первый, а вот разрушительные последствия, с ними как-то больше повезло. В том плане, что и географическая карта мира не перекраивалась, и даже стихийных бедствий почти не наблюдалось. Так, в пропорцию. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что покровители этой самой сущности по имени Яхва и впрямь помогли, сделав доступ из иных миров сюда, на Землю, очень сложным, исключительно через цепочки доменов с крайне опасным содержимым. Да и энергетические потоки Земли помогли изрядно и ослабить, и перекорежить. Теперь, чтобы в полной мере их использовать, требовалось работать через определенного рода фильтры, доступ к которым, артефактам, заклятиям, зельям, были только у склонившихся перед Яхвадом. Мало кому такое могло понравиться. Черт побери, да вообще никому. Отсюда и ожесточение, и многочисленные жертвы со всех сторон. Что до итогов, то они стали воистину неоднозначными. Сам Яхвад, равно как и большая часть его последователей, были выбиты за пределы мира, а там, по слухам, и уничтожены. В любом случае, о них ничего не было слышно. Другое дело, что перековерканные энергетические потоки остались, а ключа подобрать толком не получалось. Более того, даже убраться из нашего мира в другие становилось все более и более проблемно, поскольку сложности с контролем энергии лишь нарастали. Вроде как, по предположениям тогдашних знающих мистиков, это было прощальным подарочком от выбитых за пределы мира яхвадовцев. И тогда начался исход Кова. Практически всех иномировых разумных сущностей вкупе с немалой частью местных магов, обоснованно опасавшихся, что спустя некоторое, и недолгое по историческим меркам, время творить магию на Земле станет сперва сложно, а потом и вовсе почти невозможно. Исход закончился довольно быстро, после чего начался третий, самый грустно-печальный и продолжавшийся долгие века этап. Оставшиеся на Земле люди, умеющие обращаться с мистическими знаниями, буквально на собственной шкуре чувствовали, как из их рук капля за каплей утекает некогда огромная сила. Тогда и многие из решившихся остаться в надежде, что удастся найти решение, восстановить искалеченную энергетику мира, сильно пожалели. Однако, кое-кому еще удалось уйти в первые пару веков, а вот остальным, увы и ах, оставалось лишь принять изменившуюся ситуацию и начать гонку с неумолимо догоняющим их врагом, уменьшением магических сил и ускользающими из рук заклятиями. Вот он ответ на то, почему в моем мире так много мифов и легенд о магии, магических животных и разной степени разумности мистических созданиях, а на деле до недавних пор все это считалось подавляющим большинством людей как обычные сказки, детские и не очень. Не только проблемами с ослабевающими мистическими возможностями запомнился земным мистикам третий этап, по факту и предшествующий появлению механизма. Было и иное, не менее, а то и на порядок более опасное и губительное. И вот об этом самом губительном, пусть и в несколько замаскированном виде, знали практически все нынешние жители Земли. Знали, но, не имея полной информации о настоящей истории, просто не могли сложить воедино отдельные детали пазла. Дело все в том, что хоть Яхват и большая часть его клевретов и были выдавлены и уничтожены из этого мира, но часть меньшая, она, к несчастью, осталась. Оставшись же, продолжала доставлять сперва просто немалые, а потом критические сложности. Они то пускай немного, но лучше остальных были приспособлены к изувеченной энергетике мира. Имели, ХМ, доступ к простейшим фильтрам, позволяющим нивелировать часть проблем, тем самым оказываясь в заведомо более выгодном положении. Следовательно, очередная разгадка охоты на ведьм и тому подобных ситуаций, равно как и всевозможные гонения на тех, кто хотя бы что-то сохранил из мистических знаний, пытаясь приспособиться, развиваться в экстремальных условиях. Обычная, нет, конкуренции за имеющуюся поляну подобное назвать было бы неправомерным, они просто ожидали возвращения своего главного хозяина и хозяев помельче. Ожидали сперва уверенно, потом уверенность заметно угасала, равно как имеющиеся уже собственные возможности. Следом за возможностями угасали и мистические знания, превращаясь сперва в тень истинных, а потом и вовсе в слабо осознаваемые обряды. Магия есть зло, чародеев в воду или на костер, это да. А вот истинные причины, тут уж, как говорится, такие ой, полные ой. К счастью, в большинстве случаев жертвами разнокалиберных организаций охотников за ведьмами становились лишь слабейшие, особенно из тех, кто каким-то чудом сумел хотя бы частично инициироваться, но сил толком и не приобрел. Их, да, вырезали нещадно и эффективно, в отличие от представителей древних семей. Древние семьи, они же рода, кланы и тому подобные синонимичные названия, пускай их возможности изрядно сократились и продолжали сокращаться, но осталась одна из опор, точнее сказать, две опоры. Во-первых, знания многих и многих как веков, так и поколений, которые вовсе никуда не испарялись. Книги, хрустальные шары с затрамбованной внутри этих информационных накопителей информацией. Во-вторых, собственно маги, которые, хоть им и стало куда сложнее поддерживать собственные тела, защищать их от разрушительного действия времени, но с опорой на те самые знания и накопленные артефакты, тоже слабеющие, но не полностью потерявшие силу, справлялись. Разве что наращивать численность собственно родов и вассальных ветвей не могли себе позволить. Боливар не выдержит двоих, в том плане, что артефакты, запасы энергии в пустеющих с каждым десятилетием и особенно веком стационарных накопителях, они ни разу не способствовали политике расширения. Сохранить бы имеющийся состав, отсюда и редкие, крайне редкие случаи продолжения рода. Так было долго, вплоть до примерно конца прошлого века. К тому моменту о хвосте Яхвада пусть и не сгинула, напротив, чрезвычайно распространившись, но практически потеряла что знание о своих корнях, что возможности к сколь-либо ощутимым мистическим воздействиям. А ведь двери, они как раз никуда не исчезли, проклятие, да они на протяжении всего времени никуда не исчезали. Разве что выходили оттуда в подавляющем большинстве абсолютно неразумные твари, лишь самую малость приправленные тварями полуразумными. С чем это было связано? До поры оставшимся на земле и век от века хиреющим мистикам оставалось лишь строить различные гипотезы, попутно используя охоту на твари как единственную возможность поддерживать запасы различного рода реагентов и создания чахлых, квелых, временных, но все же источников энергии для себя родимых. А потом это все резко изменилось. Похоже, давным-давно покинувшие этот мир мистики неким образом, в данной книге это не описывалось, упоминался лишь сам факт, нашли способ, как именно можно пробить окольную, но дорогу обратно. Сами на постоянной основе возвращаться вовсе не собирались, однако преподнесли исторической родине весьма ценный дар, способ подстроиться под до неузнаваемости изменившееся переплетение энергетических линий и даже общего энергофона. Так и появился в нашем мире механизм. Именно в нашем, поскольку в иных мирах, насколько можно было судить из явно ограниченных фактов, изложенных в книге, он был более чем распространен. Впрочем, не о происхождении механизма как такового речь шла, исключительно о его здесь появлении и том, что он с собой привнес, а привнес и поменял многое. Соединение некогда закрытого мира с остальными не абы как, когда проникать через двери могли лишь низшие и полунизшие твари, а полноценным образом, оно само по себе многое значило. Более того, специфика мутировавшей энергетики привлекала многих как в плане исследования, так и с целями иного рода. По факту, наш мир стал гибридом заповедной зоны, полигона и этакой карантинной зоны с не слишком жесткими правилами. Тогда, в конце прошлого века, собственно, из числа разумных сюда разрешалось проникать лишь очень узкому кругу заинтересованных лиц определенного ранга развития и с непременным механизмом как средством защиты и одновременно стабилизатором собственного состояния. Любопытно, не так ли? Призрак, за неимением иного варианта, обратился я к призрачно-туманному котику. То есть механизм является штукой полезной, нужной, но вовсе не обязательной. Вопрос лишь в том, не обязателен он вообще или же тут, на Земле, его наличие таки да неизбежно. Очередной повод задуматься и уж точно не доверять всему, что пишут в разного рода учебниках. Они шучат не только чему-то, но и в интересах кого-то. Кто-то, Вестима, не ответил, лишь поводя ушами и лениво помахивая хвостом. Типа того, что ты, друг, сам в таких материях разбирайся. Я же пушистый и вообще у меня лапки и хвост. Про хвост точно забывать было нельзя. Про два хвоста, ведь леди, она тоже требовала внимания, бодая меня головой, дескать, раз уж к одному зверю обратился, то и меня изволь почесать или погладить. Вот как тут откажешь? Никак. Хорошо еще, что котопочесывание легко и просто совмещалось с продолжением изучения вроде и обычной для моего нового мира, но столь важной и ценной книги. Вернувшись к чтению, а именно к связке механизма и восстановления полноценной магии у древних родов, я только было начал вникать в очередные значимые нюансы, как внезапно открывающаяся дверь и резкий старт к двери леди. Наглая и резвая сиамка могла поступить подобным манером лишь в одном случае, при возвращении того, кого любит и кого действительно давно не видела, а значит, успела соскучиться. Отец прибыл, вернулся из своей командировки. Глава 10, суббота. Следовательно, день в полной мере свободный, позволяющий не тратить теперь столь ценное время на откровенно потерявшую почти всю свою полезность школу. Имелись дела другие, на порядок более важные. Конкретно сейчас я про первый визит в место, называемое хранителями центром знания и маскирующееся под филиал зарубежного университета, расположенное, что и неудивительно, на окраине города. На окраине, но отнюдь не в трущобах. Подобное было бы признаком откровенно дурного тона. Этакий мини-квартал, обнесенный оградой, с на виду находящейся охраной, парой пропускных пунктов и всем прочим, показывающим, тут заведение серьезное, а не шарага какая-то. Ну и немалое число собственно зданий, которые для простого люда успешно мимикрировали под главный учебный корпус, администрацию, корпус лабораторный и прочие строения. На деле же, это мне только предстояло выяснить. Настроение, признаться, было так себе. Хорошие эмоции смешались с плохими, а еще беспокойство, чтоб его. Все это давало по итогу такой ядреный эмоциональный коктейль, что голова кругом шла, появлялось неудержимое желание кого-то прикончить, да по возможности наиболее жестоким и кровавым образом. Благо возможность имелась, тварей в городе хватало, вдобавок места их обитания я за пару лет успел не просто узнать, чуть ли не наизусть выучить. На случай же, если память вдруг подведет, имелась и составленная на компьютере карта, постоянно дополняемая. Мда, и все равно бесит и беспокоит. Что случилось? Почему столь насыщенный уровень эмоций образовался за вечер и ночь, ну и малую часть утра? По факту, причиной послужило возвращение отца и то, что за ним последовало. Само возвращение просто прекрасным событием было. Слишком частые, как по мне, его командировки. Согласен, они приносили сперва немалые, а потом и откровенно большое количество денег. Да, самому отцу нравилось заниматься любимым делом, к тому же оказавшимся более чем выгодным из-за попершего фарта. Однако присутствовавшая у меня с ним связь, она не слишком хорошо на это реагировала. Нет, постоянные звонки, конечно, сглаживали ситуацию, спору нет. Прогресс он такой, с течением времени все сильнее размывающий расстояние даже между очень отдаленными друг от друга точками земного шара. И все же, ладно, речь-то несколько не о том. Вчера сидели аж до глубокой ночи. Отец говорил о своих делах, рассказывал во всех подробностях, понимая, что мне это по-настоящему интересно. Чередовал свои рассказы с расспросами уже о делах моих, о которых я, увы и ах, истину поведать не мог. Вместо этого тщательно фильтруя излагаемое, ограничиваясь малой и не шибко интересной частью. Черти бы вас побрали и подрали, долбанные хранители. Уже сам этот разговор показывал мне, на отца уже успели воздействовать. Раньше он бы непременно зацепился за некоторые нестыковки в моих рассказах, да и просто почувствовал бы, что его любимый и единственный ребенок чего-то не договаривает. Сейчас же, словно некогда абсолютно ясный взор замутили, заставив смотреть не то через тусклое, не то и вовсе искажающее стекло. Мерзкое такое ощущение, весьма мерзкое. И ничего с этим не поделать до поры, остается исключительно терпеть. Терпеть и запоминать все то, что я искренне и от всей души считал нарушением моей воли и желания. И ведь это еще не все. Ближе к полуночи, когда маман, до поры сидевшая рядом и в большей степени изображавшая интерес, нежели реально его испытывающая, удалилась к себе в спальню, произошло нечто особенно значимое. То, что увидел и в полной мере осознал лишь я, но никак не отец. Виноват же в этом был вездесущий призрак, на сей раз решивший не просто разместиться на столе с остатками ужина, но и привычным для себя манером стащивший с одной из тарелок недоеденный кусок копченой рыбы. Типа была рыбка, а вот уж и нет ее, переместилась в бездонную утробу мисткота, обожающего вкусно покушать. Так вот, отец обратил внимание вовсе не на исчезнувший в никуда кусок рыбы, а на совсем иное, сказав тогда: «Ник, мне сейчас на секунду показалось, что у нас на столе сидит большой серый кот и что-то ест». Подумал, что в окно к леди кавалер прошмыгнул, а потом моргнул, и нет больше ничего. Что тут можно было ответить? Отшутиться, помня о том, что на родителях уже лежит ментальное воздействие, провоцировать которое на более сильный режим работы однозначно не стоит. Только провоцируй там, не провоцируй, а буквально через несколько минут у отца неожиданно разболелась голова. Таблетки, свежезаваренный кофе. Отпустила, конечно, он другого и не ожидал. Сказал лишь, что слишком много работать для него тоже не слишком полезно, надо ограничивать собственный энтузиазм и стараться отвлекаться на менее сложные дела и вообще на отдых. Это его слова, его восприятие, в то время как я то понимал суть происходящего. Головная боль, последствия ментального чего-то там, которое хранители к нему прицепили. Прицепленное же, оно явно активизировалось в случае, когда цель видела нечто, выбивающееся из рамок материального, или просто странности. Например, книги по оккультизму из числа истинных, а не той безобидной категории, что имелось в массовой продаже. Когда шли разговоры о, например, том самом филиале Европейского университета межгосударственных отношений, в общем, весь спектр, который выходил за установленные волей хранителей пределы. Однако имелось в произошедшем и нечто иное, куда более серьезное и заслуживающее самого пристального внимания. Отца ударила головная боль отнюдь не из-за увиденной книги или там услышанного упоминания о неправильном. Он пусть на мгновение, но увидел создание искаженного мира, моего призрака, того самого, которого простые люди просто не могли видеть, как бы ни пырились в то место, где Мисткет находился. И это ж было явно неспроста, как говаривал один озабоченный медом и рэперским творчеством медведь. Отец не мог видеть призрака, но все же увидел его, пускай мимолетно. А это означало, что тут или Мисткет внезапно научился становиться видимым для окружающих, либо второй вариант, как по мне, был куда более вероятным. Какой? Тот, при котором, находясь долгое время рядом с проявлениями мистических граней мира, люди с достаточным уровнем разума и интуиции сами становились чуть ближе ко всему оккультному. А где близость, там и, да, то самое, что ведет либо к инициации, либо и, я полагаю, куда как чаще, к более печальным последствиям. Не зря же этот Херов Денис, мать его, Ухтомский, говорил, что намеренное увеличение числа мистиков-неофитов есть большое и серьезное прегрешение, за которое их сраный орден карает быстро и жестоко. Думать надо было, серьезно думать. Вот я тогда, вчерашним вечером, и принялся это делать, находясь рядом с отцом, сперва отвлекая от головной боли, а потом, когда все прошло, просто разговаривая и стараясь смотреть на него особенно пристально, сравнивая ощущения от полноценных мистиков, простых людей и от него. Было сложно, но меня подстегивало понимание важности этого сравнения. Что-то просто обязано было найтись. Приятные разговоры откровенно горчили пониманием того, что я впервые в жизни скрываю от самого близкого человека нечто действительно важное. Однако именно эта горечь позволила в итоге сделать серьезный прорыв, понять, наконец, отличие в энергетике простых людей, мистиков и тех, кто находится между этими двумя неравными категориями. О, озарение! Если можно видеть твари за дверью, отличать мистиков от простых людей по уровню энергетики в их телах и вокруг, то почему бы не взглянуть на ситуацию несколько иначе, особенно помня то ощущение, которое возникало при попытке правильно посмотреть на ту, которая добралась до ранга Архонта и при этом лично меня инициировала. Не зря же после подобного и особая грань дара появилась под названием метка Архонта. Та самая грань, много чего обещающая с ростом ранга и, механизм совершенно неожиданно изволил о себе напомнить, открыта новая грань дара, метка пробуждения, видевшие и познавшие приближенные, в сравнении с первой восьмеркой рангов, к идеалу энергетическое строение организма мистика ранга архимаг либо выше, получивший полную инициацию и помощь в становлении на путь, начиная изучать и сравнивать строение энергетических структур мистиков первых рангов, простых людей и готовых перестать ими быть, мистик получает возможность более глубокого восприятия энергетических конструктов. Восприятие плюс 25, контроль плюс 10. Легче находить потенциальных кандидатов на инициацию. Серьезный и, как я понимаю, крайне опасный подарок достался мне минувшим вечером. Точнее уже ночью, ведь засиделись глубоко за полночь. Гнать уже ни разу не маленького, пусть и не достигшего совершеннолетия, сына в постель, это совсем не свойственно отцу. Советы, предложения, но не давление на психику. Свобода воли, многовариантность выбора как средство сохранения и развития личности. Так было чуть ли не с детства, так оставалось и теперь. Потому я и вырос именно таким, потому и мог вполне уверенно выбирать в ключевых моментах своего пока короткого, но уж точно не серого жизненного пути. Оттого и сейчас выбирал не плыть по течению, а готовиться к тому, чтобы доставить не самые ожидаемые впечатления тем, кто считает меня всего лишь очередным, пусть и перспективным, неофитом своего сраного ордена. Грань дара, очередная, причем не просто так, а механизмом показанное как не то ответвление отметки Архонта, не то ее развитие. Более того, стоило присмотреться к дереву грани дара, где пока что были лишь отдельные кружочки с надписями, только метка Архонта выпустила первый явный росток, как открывалось и еще кое-что. Что именно? Едва заметные ответвления от нее же куда-то. Отсутствие наименования и тем паче пояснений, но сам факт говорил, точнее намекал о многом. Полученная в результате двукратного столкновения с прекрасно ужасной повелительницей тлена грань дара, которая метка Архонта, она могла и должна была послужить основой для иных граней, ни одной, ни двух. Как я чувствовал, там их намного большее количество. После же минувшего вечера становилось ясным и еще одно, способное оказаться нехилым преимуществом, эти самые грани можно не только открывать за очки навыков, но и открывать просто, своими силами, используя пусть не озарение, но скорее подсказки. Нужно лишь почувствовать верный путь, тот путь, на который меня направили, подтолкнули, посоветовали, и плевать на крайне жесткую и жестокую манеру, если она поможет в относительно краткий срок обрести силу, достаточную для, а для чего, увы, пока имелись лишь смутные предположения. Однако сохранение собственной воли и возможности самому решать не только свою судьбу, но и ограждать от навязывания воли чужой близких мне людей, это главное. Остальное, оно приложится. А пока, вот он, центр развития, куда я прибыл. Прибыл не просто так, а со всем комфортом, на вызванном такси, том которое, что забавно, не стоило ни рубля. Достаточно было лишь набрать указанный номер, сообщить диспетчеру свое желание посетить сегодня Европейский университет межгосударственных отношений, добавив к этому некий идентификационный номер, полученный при вчерашнем визите на Суворова, 9, помимо прочего. И вуаля, менее чем через полчаса такси подано к подъезду. Нераздолбанный «Жигули» или иное наследие советского режима, а вполне себе пристойный «Opel». Дескать, блюдем марку, дабы у юных мистиков, долженствующих своими персонами укрепить силы ордена хранителей, и тени сомнения не возникло в верности предложенного им жизненного пути. Очередное сочетание истинной сути и прикрышки для мира обычных людей. Центр знаний под патронажем ордена хранителей и филиал иностранного университета. Поневоле снимаю отсутствующую шляпу перед теми, кто так умело и элегантно свел в параллельно располагающиеся и никоим образом не пересекающиеся потоки два совершенно разных заведения. Простые люди, находящиеся под массовым отводом глаз, тупо не видели всего того, что выламывалось за грани их восприятия. Тут и отличные от видимых для всех архитектурные детали, и защитные системы, и стражи, разумные и искусственные, даже не пытающиеся держаться в тени. Напротив, ограждение вокруг немалого такого куска земли, отведенного под центр и приусадебный участок, было чуть ли не крепостной стеной по сути своей, и куда более опасной, угрожающей незваным визитерам преградой. Казалось, что сам воздух потрескивал от концентрации энергии, которая могла быть задействована в десятках и сотнях боевых и защитных плетений.